Около 3 часов ночи нас с Кати разбудил стук в дверь. «Кто?» — спросила я, приподнявшись на кровати, уже готовая к любым действиям, хоть сигануть в окно, хоть принять бой. За годы смуты и шпионской деятельности такая готовность выработалась на уровне инстинктов. «Это я!» — глухо и как-то неуверенно ответили снаружи. «Жорж, красавчик!» — в моем гостеприимном голосе звучали металлические нотки. «Если ты снова хочешь со мной поиграть, сперва подумай как следует. Не то в следующий раз к полену приклеится не только твоя рука, но и все тело, и ты вместе с тем самым поленом полетишь в огонь. Думаешь, я шучу?» «Да тебя действительно зовут!» Растерянно отозвался он. «Ну, хочешь, поклянусь!» «Кто и зачем?» Вздохнула я. Правда заключалась в том, что я ожидала именно такого поворота. А значит, Жорж не шутил, и вставать с постели все-таки придется. Хотя так не хочется. «Виконт, приехал доктор. Они сейчас у хозяина. И что-то хотят у тебя узнать». «Ага, что-то узнать. Допросить с пристрастием они меня хотят. Так будет точнее». С тяжелым вздохом я свесила ноги с кровати. «Иди, скажи, я сейчас буду. Оденусь только». По количеству зажженных в спальне Эрла свечей можно было подумать, что на дворе не 3 часа ночи, а, скажем, 9 вечера. Народу здесь тоже было предостаточно. Родрик сидел на стуле возле кровати. Если обычно для Виконта был характерен безупречный внешний вид, то сейчас его одежда успела измяться, волосы слегка растрепались, а в глазах просматривалась краснота. На краю кровати сидел импозантный мужчина лет 45. Рядом стоял лекарский саквояж. Жорж вытаскивал из канделябра огарки, меняя их на новые свечи. С другим слугой я чуть не столкнулась у двери. Он выносил из комнаты очередной кувшин с водой. «Вы звали меня, господин Виконт?» — тихо спросила я, остановившись в 2 шагах от порога. «Да», — кивнул Родрик. «Проходи». Я сделала еще 1 шаг вперед и снова замерла, вжав голову в плечи. «Подойди ближе, мы тебя не съедим», — бросил Виконт. Не сдержав вздоха, дескать, конечно, съедите, но куда деваться? Я прошла вглубь спальни и остановилась возле кровати. «Меня зовут Жером Кале», — вежливо сказал второй мужчина. «Я лекарь». Я коротко кивнула. «Скажи, Дениза», — подсказал Родрик. «Дениза», — повторил Кале. «Ты обрабатывала рану господину Эрлу?» «Да, господин лекарь», — пролепетала я. «Ты ведь использовала магию, когда это делала?» Кале устремил на меня пронзительный взгляд. «Не совсем, господин. Я использовала лекарство, которое приготовлено при помощи магии». «Ты одаренная?» — довольно резким тоном спросил Родрик. «Нет, господин Виконт», — замотала головой я. «Это моя тетка по материнской линии, одаренная. Она травница, живет в деревне, лечит людей. Я успела кое-чему у нее научиться, но до нее мне, конечно, далеко. Она просто дала мне в дорогу свои снадобья. Она использует некоторые заклинания, когда их готовит. Вот я и подумала, когда услышала, что Эрлу никак не могут помочь, что, может, ее средства окажутся полезными». Я смутилась и замолчала, старательно уставившись в пол. «Покажи мне лекарство, которое ты использовала». Мягко, но в то же время настойчиво, сказал лекарь. Я протянула ему извлеченный из кармана пузырек. Чтобы не бегать дважды, сразу захватила его с собой, ведь было очевидно, что меня об этом попросят. Лекарь открыл пузырек, принюхался, затем стал разглядывать жидкость в свете свечи. Капнул самую малость на ладонь, растер пальцами. «Да, пожалуй», — сказал он, наконец, обращаясь к Виконту. «При помощи такого препарата можно было остановить действие яда». Я молчала, по-прежнему глядя в пол. Конечно, вы не сможете определить, что помимо препарата было и прямое воздействие. Вы знаете, что лечение проводилось при помощи магии, но более точную информацию получить по нынешнему состоянию раны практически невозможно. «Ты говоришь, одаренная травница, твоя тетка по материнской линии?» — спросил Родрик. «Да, именно так. Мне уже осточертело повторять господин через каждое слово». «Как ее имя?» «Валерий Роде». «А мать твою как зовут?» «Сильвия Матье, урожденная Роде». «Где живет твоя тетка?» «В деревне, далеко отсюда, на восточной границе графства». Виконт не отрывал от меня глаз, проверяя реакцию. Не стану ли я мяться и не начну ли медлить, придумывая ответы? «Даже не надейтесь, господин Армистед, моя ложь качественная. Она хорошо подготовлена и тщательно заучена. И даже если вы пошлете в деревню человека, а вы наверняка это сделаете, то ему все подтвердят и про одаренную травницу, и про уехавшую племянницу». «Как называется деревня?» «Флави». «Может, вы прекратите допрос?» Эрл приподнялся на локте, и я впервые за это время смогла увидеть его лицо. Теперь оно было не бледным, а скорее наоборот, раскрасневшимся. В целом Раймонд выглядел, конечно, нездоровым, но не умирающим. «Насколько я понимаю, девочка несколько часов назад спасла мне жизнь», — продолжил Эрл. «Я не хочу, чтобы в качестве благодарности она получила дознание вроде инквизиторского». «Ты где-нибудь видишь щипцы или каленое железо?» — устало спросил его Родрик. «Хм, любопытно. А вы могли бы допрашивать женщину при помощи каленого железа, господин Виконт?» «Я бы сказала, скорее нет, чем да». «Только этой гадости мне здесь не хватало», — отрезал Раймонд. «Поверьте, Эрл, никто не собирается обижать девушку», — вмешался Кале. «Мне просто необходимо было выяснить подробности, чтобы знать, как продолжить лечение». «Насколько я понимаю, вы их уже выяснили», — напомнил Эрл. «Только не надо давать нам советы», — раздраженно отозвался Виконт. «Тем более, что сам чужих не слушаешь. Имей в виду, вчера ты выезжал из замка в одиночку в последний раз. Уж как минимум до тех пор, пока не разберемся, чьи это были выкрутасы». «Если только до него доберусь, самолично порву на части», — процедил Раймонд, и я поняла, он злится даже не на то, что его попытались убить, а на то, что, подослав наемников, злоумышленник лишил его этих самостоятельных выездов, последней отдушины, остававшейся в его распоряжении. «Хватит уже все делать самолично», — отрезал Родрик. «Ведь чуть не допрыгался». «Ты-то что бесишься?» — поморщился Эрл. «Все равно же послал своего человека, чтобы тот за мной шпионил». «Кто? Я?» — возмутился Виконт. «Подослал к тебе шпиона? Я не требую с тебя ответа за оскорбление только потому, что делаю скидку на твое ранение. Должно быть, оно негативно повлияло на мозги». «Зря пытаешься меня обмануть», — отозвался Эрл, откидываясь на подушки. «Хочешь сказать, это не твой человек убил одного из нападавших?» «Что?» — воззрился на него Родрик. «Повторим». «Ты все прекрасно слышал». В голосе Раймонда звучала усталость. «Клянусь, кто бы это ни был, он не был моим человеком. Я никого за тобой не подсылал, хотя очень хотелось. Так что объясни все толком». «Черт, я был уверен, что это твоих рук дело», — удивился Эрл, снова приподнимаясь на локте. «Кто-то убил одного из наемников прежде, чем они успели на меня напасть. Благодаря ему я получил время, чтобы встретить их, как полагается». «Как он выглядел?» «Представления не имею. Я его не видел. Он заколол первого кинжалом и больше не появлялся. Хотя, готов поклясться, оставался там все это время. Я думал, он прячется потому, что ты не велел ему показываться мне на глаза». Родрик покачал головой. «У меня остался кинжал», — сказал Раймонд. «Только не знаю, где он. Наверное, вместе с остальным оружием». Виконт встал, пересек комнату и подошел к медвежьей шкуре, на которой действительно лежало несколько предметов оружия, меч и два кинжала. Я тихонько прикусила губу. Один из кинжалов был мой. «Вот этот?» Родрик возвратился к кровати с моим клинком. «Он самый», — кивнул Раймонд. Виконт осмотрел оружие. Лекарь тоже проявил интерес. «Не знаю», — проговорил Родрик, вертя кинжал в руке. «Мне он ни о чем не говорит. Самый обычный кинжал. Правда, очень хорошо отточенный. Я бы сказал, идеально». Я скромно потупилась. На тайной службе у герцога в таких вопросах не халтурят. «Положи его в ящик моего стола», — сказал Эрл. «Попробую потом разобраться». «Ничего вы не сможете выяснить, Эрл. Лучше отдайте его мне, ну, скажем, в качестве поощрения». В принципе, теперь я знала, где лежит кинжал, и смогла бы впоследствии его выкрасть. Но сложность заключалась в том, что и подозрение пойдет в первую очередь на горничных, то есть в том числе и на меня. Стоит ли все усложнять? В конце концов, не пострадало ничего, кроме моей профессиональной гордости. Найти меня по этому кинжалу все равно никто не сможет. Это вам не хрустальная туфелька? «Думаю, мы можем отпустить Денизу», — неожиданно вспомнил о моем присутствии Виконт. «Еще нет», — возразил лекарь и повернулся ко мне. «Дениза, вы знаете, что использованное вами средство не любит смены рук?» — мягко спросил он. «Я кое-что об этом слышала», — осторожно ответила я. «Ну, вот и хорошо. Вам придется взять эту обязанность на себя. Заодно и меня разгрузите», — усмехнулся лекарь. «Раз в первый раз рану обработали этим раствором именно вы, вам же надлежит и продолжить. Будете делать это каждый день в течение недели. А я снова заскочу завтра ближе к вечеру. Проверю, как идут дела». «Хорошо, господин Кале», — кивнула я. «Постараюсь вас не подвести».